Глава 21. Билли. «Черт возьми!» С мрачным видом Билли сел на обочину, стянул правый ботинок и вытряхнул из него полную горсть песка. «Это уже третий раз! Сколько же его там еще набралось?» Бормоча что-то себе под нос, он снова надел ботинок, поднялся и двинулся дальше. Он провел день на пляже возле рыбацких хижин. Собирал ракушки, гонял чаек и совсем потерял счет времени. А ведь обещал матери вернуться к 4. Свернув на неровную гравийную дорожку, петлявшую между колючих кустарников к их дому, он тяжело вздохнул. Он даже не был уверен, можно ли вообще называть домом эту ветхую, покосившуюся развалюху с протекающей крышей. И все же Билли не мог представить себя в другом месте. Здесь жили поколения его семьи. Он знал каждый камень, каждую балку, каждый торчащий в стене гвоздь и каждую щель в полу. Это был его дом, и его нисколько не смущало, что он буквально рассыпался у них над головами. Что действительно раздражало, так это то, что ремонт, сначала окна, потом электропроводка, теперь вот крыша, пожирали последние гроши. Но о переезде не могло быть и речи, пока его отец не найдет новую работу. Проходя мимо старого, выпотрошенного пикапа, который вот уже 20 лет ржавел в их палисаднике, Билли со злостью пнул в него камень. Испуганная птица вспорхнула в небо, и Билли крикнул ей вслед: «Улетай!» А потом еще раз, уже тише, как бы про себя повторил: «Просто лети подальше!» Он вдруг понял, что не знает, кого имеет в виду. Эту птицу, себя или Кейт. Вот упрямая девчонка. Конечно, он хотел найти сокровища, что она себе там придумала. Да если у него появятся деньги, уж он найдет, на что их потратить. Прежде всего, он заплатил бы за ремонт крыши, купил бы себе нормальную одежду, пригласил бы всю семью в кино и съел бы столько попкорна, что ему стало бы плохо. У него было так много идей, что он даже не знал, с чего начать. Но он давно усвоил. Не стоит слишком надеяться. Надежды часто оборачивались разочарованием. И даже если странный амулет найдется, вряд ли он и в самом деле окажется очень ценным. «Что там еще утверждала Кейт? Что он трус? Ага, как же. Ну, может, чуть-чуть. Конечно, ему хотелось приключений, но не любой ценой. И его раздражало, что Кейт не воспринимала всерьез его веру в проклятия и призраков. Они существуют. Пусть она смеется сколько хочет». Нахмурившись, он надавил на ручку входной двери и силой толкнул плечом. Дверь заклинивала уже много лет, и в сырую погоду становилось только хуже. Прошлой осенью стоял такой туман, что дверь вообще застряла намертво, так что им всем пришлось вылезать из дома через окно. Внутри было тихо, что в семье Перриш случалось нечасто. Билли нахмурился, остановился и прислушался. Ни звука, ни признака его братьев и сестер, только из кухни пахло пригоревшим молоком. «Билли?» — позвала его мать. «Да». «Подойди сюда». Это не предвещало ничего хорошего. Билли прошел через узкий коридор на кухню. Его родители сидели за круглым кухонным столом, угрюмо уставившись на лист бумаги перед собой. Когда Билли вошел, мать указала ему на место рядом с собой. «Садись». Билли плюхнулся на стул и посмотрел сначала на отца, потом на мать. «Что случилось?» Отец молча пододвинул ему лист бумаги. Это было письмо, написанное изящным почерком на дорогой кремово-белой бумаге с тисненным гербом в верхней части. В правом углу стояла вчерашняя дата. Гренвиль. «Уважаемый господин Перриш, уважаемая госпожа Перриш, к сожалению, я вынуждена сообщить вам, что ваш сын Уильям вместе с моим племянником и одной девочкой из деревни без моего ведома и разрешения проник в закрытое крыло моего дома. В этой части Даркмурхолла хранятся ценные антикварные предметы, в том числе античная греческая амфора с изображением кентавра, которая была безвозвратно повреждена по неосторожности вашего сына. Истинная ценность этого наследия утрачена навсегда, Однако я настаиваю на возмещении материального ущерба. Настоящим я требую, чтобы вы в кратчайшие сроки выплатили мне сумму в размере 2000 фунтов. В противном случае я буду вынуждена предпринять меры юридического характера. С глубоким уважением, леди Этельда Гренвиль». Дочитав до конца, Билли некоторое время не отводил глаз от письма, не замечая ничего вокруг. Может, если он будет смотреть на него достаточно долго, оно просто исчезнет? Но вместо того, чтобы раствориться, каждая буква, каждый завиток все сильнее выделялись на белом листе бумаги и превращались в обвинения. Горло у Билли перехватило, стало трудно дышать. 2000 фунтов! Для кого-то эта сумма могла показаться незначительной, но для его семьи это было целое состояние, и он понятия не имел, как он или его родители смогут расплатиться. «Это правда?» — спросил отец. Билли ожидал, что тот будет злиться, но его голос звучал лишь бесконечно устало. «Ты был в Даркмур-холле?» Билли кивнул. «Мы с Кейт навестили Гасса», — пробормотал он. «Гасса?» — переспросила мать. «Густава, племянника леди Гренвиль». Мать кивнула задумчиво. «И что потом произошло?» «Мы осматривали восточное крыло. Гасс провел нам экскурсию. Было очень интересно». «И запрещено», — добавила мать. «И вы знали об этом, верно?» «Да», — признался Билли, потупив взгляд. «В одной из комнат я испугался статуи, споткнулся об амфору, и повсюду оказались осколки. Это вышло случайно, честно». «Ладно», — сказал отец. «Иногда хрупкие вазы разбиваются. Просто жаль, что это оказалось такой дорогой». Билли почувствовал, как глазам подступают слезы, и не посмел взглянуть на родителей. «Мне... простите...» Выдавил он едва слышно так тихо, что сам едва разобрал слова. «Я заплачу. Когда-нибудь». «Ах, Билли...» — вздохнула мать. «Это слишком большая сумма. Но ничего, мы справимся. Придется просто еще год потерпеть дырявую крышу». «Нет!» — воскликнул Билли резче, чем хотел. «Я найду работу! Да легко! Может, я смогу выплачивать леди Гренвиль хотя бы понемногу, каждый месяц. Пусть даже на это уйдут годы, но я выплачу долг». Мать снова тяжело вздохнула и провела рукой по его волосам. «Как ты собираешься это сделать?» Отец взял письмо и сложил его. «На сегодня хватит об этом. Уже поздно. Мы найдем решение. Но не сейчас». Он поднялся и вышел из кухни. Мать ободряюще улыбнулась Билли. «Все будет хорошо. Давай сначала поужинаем». Она пошла в кладовую и вернулась с миской картофеля, которую поставила перед сыном на стол вместе с ножом для чистки. Билли принялся за работу, не говоря ни слова и не ворча, как он обычно делал. «Теперь», — подумал он с кривой улыбкой, — «уж никто не сможет сказать, что сокровища меня не привлекают».